Глава 14. Поезд стал замедляться заранее. Город еще не начался, а паровоз загудел. Сбросил скорость. За окном поплыли закопченные кусты. Сквозь покрытую сажей листву умудрялись прорисовываться белые цветы шиповника. Наверное, недавно расцвели. Я поспешил в тамбур, но там уже собралась очередь таких же торопык с чемоданами, баулами и корзинами. Город приближался, и народ томился, обливаясь потом, окуриваясь беломором, матерясь и похохатывая. Потом кто-то не вытерпел и открыл дверь. Однако прохладнее не стало. Зато внутрь стала пробиваться машинная гарь. И это тоже не очень-то смутило пассажиров. Все хотели вырваться на свободу из раскаленного вагона. Но станции все не было. Долго тянулись промышленные пригороды, элеваторы, трубы и теплообменники, двухэтажные дома дорожных рабочих, кривые улочки, депо с бесконечными вагонами и распотрошенными паровозами. Много железа, цементные цеха, желтая матемачеха, пробивающаяся между залитыми мазутом шпалами. Станция выскочила неожиданно. Появилась проводница и по обыкновению принялась ругаться на всех, но никто на нее не обижался. Так у проводниц принято. Поезд остановился и стал выпускать людей из душных купе и коридоров. Писатель ждал меня на скамейке напротив цветочной клумбы с фиолетовой звездой. Видимо, перепутались имена. Я его сразу узнал, писателя. Едва он поднялся мне навстречу. «Здравствуй», — писатель протянул мне руку. «Виктор, дохлый неумелый корреспондент, осень 42-го, испортил две пленки. Рукопожатие у него было крепким, вырос. Я тоже». «А вы изменились», — сказал он. «Вы тоже. Мы помолчали. Я разглядывал его, он меня. Виктор, одет по-московски, дорого, загорелый, в очках. Наверное, от того, что пишет много. Он же писатель. Он со мной еще зимой договаривался. В институт присылал письмо и телеграмму и два раза упрашивал меня по телефону. Мне, если честно, не очень хотелось с ним встречаться. Он сообщил мне, что он тот самый Виктор из 42-го и хочет услышать, а я не знал, что мне ему рассказать. Все, что я мог, я сообщил на следствии в 46-м, а потом повторял еще два раза. Но писатель уверял, что его интересует несколько другое. Он хочет сделать книгу, собирает свидетельства очевидцев, их почти не осталось, и он очень обрадовался, когда узнал про меня, потому что он не нашел ни одной фотографии. Я ответил, что фотографий вовсе нет. Я думал, это его немного охладит, но писатель оказался настырным. Через месяц он позвонил еще, а еще через неделю меня опять вызвали. Ну и намекнули. Государственная важность, народ должен знать своих героев, большое воспитательное значение для подрастающего поколения. Так что, когда писатель позвонил в очередной раз, я уже не отказался. «Может...» — Виктор помотал головой. «Перекусить?» «Нет, я завтракал. Давайте, наверное, к делу». Мы прошли через шумный, пахнущий пирожками и пивом вокзал. Сели в машину. Победа. На приборке фотография девушки. Красавица. Не просто красивая. Красавица. И рядом фото мальчишки. Злыдень с луком. Семья. «Жена», — пояснил Виктор. «А у вас?» «Тоже», — ответил я. «И тоже сын. Все хорошо, слава богу. Первый человек оттуда. Иногда я не помню, забываю. Иногда не верю, что все оно вообще было. Ведь почти ничего не осталось. Белый шрам поперек живота, камера с засвеченной пленкой. И все». «Вам плохо?» — участливо спросил Виктор. «Может, все-таки перекусим?» «Нет, я по утрам не ем». «Я вообще-то тоже. Тогда, наверное, к делу». «Пожалуй», — кивнул я. «К делу, к делу». Виктор потер ладони. «Наверное, я спрошу вот про что. Про фотографии. Это правда? Вы мне писали, и тогда, я помню, он что-то такое говорил». «Правда. Почему?» «Он утверждал, что заговоренный. От пули фотографий». Писатель не хмыкнул удивленно и не усмехнулся. Кажется, даже не удивился. «Я встречал такое», — сказал Виктор серьезно. «Два раза. А я один. Почти». «Почему почти?» Писатель снова закурил. «Его ведь убили. Значит, на самом деле он не был заговоренный. Цыганка обманула». Виктор запустил мотор. Мы выехали с привокзальной площади и покатили вдоль железки. С этой стороны города было гораздо меньше. Через 5 минут Победа уже тряслась по проселку. Гнал он быстро, технику не берег и молчал. Обдумывал, наверное, вопросы. Скорость снизил лишь, когда впереди показались река и мост. Деревянный и с виду не очень надежный. Висящий над водой, на длинных тонких бревнах. «А вы видели?» — спросил он. «Что?» — не понял я. «Как его убили?» «Нет», — писатель кивнул. «Знаете, я потом в Сталинград попал», — сказал он. «Сначала как корреспондент, потом просто. Уже не до этого было, сами понимаете. Я ждал. Наверное, я понимал, что он хочет мне сказать. Догадывался. Я видел там...» Писатель прикусил губу. «Разные. Странные вещи. Это сложно объяснить. Вот вы видели, как горит воздух?» «Нет. Воздух, вода, металл. Оказывается, они могут гореть, как дерево». «Это...» Опять замолчал. «Я, конечно, атеист, но это... Это очень сложно. Он погиб», — перебил я. «Тут все просто». «Да, конечно», — согласился Виктор. «Я это хотел не для книги узнать, для себя. Хочется понять некоторые вещи, прояснить, так сказать». «Он погиб», — повторил я. «И Глебов, и Ковалец. Все». «Да, я знаю». Колеса грохнули, мы въехали на мост. Медленно. В скорость человеческого шага. Заскрипели рессоры. «Я совсем недавно к этой теме вернулся. Года два. Слушай, может, на «ты» уже? А то как-то... Как в аптеке в самом деле. Давай». «Понимаешь, время как раз наступило». Виктор почему-то стал шептать. 13 лет прошло. Все улеглось. Можно взглянуть по-новому. А то, мне кажется, мы начинаем забывать. То есть не хотим помнить. А это опасно, правда ведь? Если мы в 58-м уже не помним, то что потом будет?» «Да, и потом. Нам нужны герои». «Понимаешь? Народ не живет без героев. Это высокопарно звучит, я понимаю, конечно. Но это ведь так. Наверное. Знаешь, собрано уже много интересного». Писатель осторожно вел машину через мост. «В принципе, для книги уже достаточно. Материал плотный. Но хочется деталей, впечатлений, цвета. Цифры и даты — это, конечно, хорошо. Нужно другое. Ты же с ним был. Сколько? 2 года? 1.5. Но ведь тебе нужно с матерью его, наверное, поговорить». «С матерью, с сестрами. Они лучше знают». «Нет», — помотал головой писатель, — «не лучше». «Мать...» Мы добрались до середины. Мост ощутимо закачался, и писатель сосредоточился на управлении. Хиленький мост, как бы не завалился. Перил и тех нет. То ли поставить не успели, то ли сломались уже. Мост устоял, писатель расслабился. «Видишь ли, мать его совсем не помнит. То есть она помнит его совсем другим, не тем. То есть не тем, что нужно. Я ее спрашиваю, а что он делал-то? Она отвечает, как все, по лесам скакал, в войну играл, рыбу ловил». «Он и потом рыбалку любил», — сказал я. «Все время собирался, блесны из банок вырезал». Съехали на дорогу. Писатель убрал скорость, подрулил к обочине. Двигатель заглушил, открыл дверь, выставил длинные ноги. Штаны у него хорошие, белые. Парусина, наверное. Воскресные штаны. Отдыхать в таких, сидеть, свесив ноги с пирса, покачивая ногами в воздухе, щупая редкие волны, море. И туфли тоже воскресные, белые. Надо себе такие купить. Блесны — это искусственные приманки. Железные рыбки, так? Да. Писатель достал блокнот, принялся записывать карандашом. Большой блокнот, пухлый, бегемотистый. Закладочки аккуратные торчат с датами. 38-й, 40-й, 41-й, вплоть до 47-го. Интересно, а что же такого в 47-м произошло? «А ты книжки пишешь?» «Ага», — кивнул он. «Книжки тоже. Но это недавно совсем. Слушай, а как он относился, ну, что он герой? Он ведь первый, кажется, среди пионеров». «Нормально относился. Только мы не знали еще наверняка, что ему героя присвоили. Слухи только ходили. Да он и не пионер уже был. Ну, дразнили немного. Указ ведь уже после был, в 44-м. Дразнили? Посмеивались. Ясно. Ладно, поехали, время уже. Поехали». Дорога неплохая, ровная, колдобин немного. Ветерок в окошке. «Приятно», — писатель прибавил скорости. «Узнаешь что-нибудь?» — он кивнул за окно. «Не, все одинаково ведь. Лес он всегда лес. А лагерь ваш можно найти?» «Вряд ли. Сколько лет уже, заросло все». Писатель сунул мне блокнот. «Там карта в середине», — сказал он. «Сам составил. Примерная, разумеется». Я стал листать. На самом деле Виктор много поработал. Имена, фамилии, операции, сколько мостов, сколько рейдов, количество уничтоженной техники. Генерал Вирц, мина. Мина-попрыгун. Письмо за подписью Калинина, указ. 67-й отряд, 4-я бригада. Глебов. Оказывается, Глебов и до войны был военным. Интересно как. А про Ковальца ничего. Точно он и не жил вовсе. Про Щурова, про Алевтину тоже. Про меня в самом конце. Возраст неправильно указан. Я на 1.5 года старше. Карта. «Правильно?» — спросил Виктор. «Похоже», — сказал я. «Озер больше, а так все верно, вроде бы. Только...» «Что?» — заволновался писатель. «Я не знаю. Просто я никогда не воспринимал это так плоско. У меня этот... Почему плоско? Да не обращай внимания. У меня этот... Топографический идиотизм». Виктор рассмеялся. «Это ты сам придумал?» — спросил он. «Топографический идиотизм. Надо же. Это доктор мне объяснил. Понимаешь, я и тогда не очень в картах разбирался. Меня к нему прикрепили, потому что я в лесу постоянно терялся. После контузии. Я постучал пальцем по голове. Ясно. Но мне кажется, что карта как раз то, что надо. Читатель как раз и должен представлять все со стороны. Так нагляднее. Как ты думаешь, неплохо ведь?» «Наверное, неплохо», — согласился я. «Надо еще про «Убей немца» написать. Он ведь ее наизусть знал. И про Таню, наверное». «Таню?» — переспросил писатель. «Это про Зою Космодемьянскую», — объяснил я. «Когда статья вышла, еще не знали, как ее на самом деле зовут». «Вы читали про Зою?» — удивился Виктор. «Нет, но могли и прочитать. Просто к нам не все газеты доходили. Самолет уже не каждый раз долетали. Ему бы понравилось про Зою». Писатель задумался. «Про Космодемьянскую, наверное, действительно можно. Это интересно. Он «Убей немца» точно наизусть знал?» «Не будем говорить, не будем возмущаться, будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного немца...» «Понятно», — остановил меня Виктор. «Ее все знали, он тоже». Писатель принялся доставать папиросу. «Когда у тебя не хватает пальцев на правой руке, рулить и одновременно вытряхивать папиросу очень трудно». Победа влетела в ухаб, писатель ругнулся, задавил тормоза. Я успел выставить ладони, писатель хлопнулся лбом о руль. Машину развернуло поперек дороги. Мы стояли в пылевом облаке, писатель тер лоб. «Надо холодное приложить», — посоветовал я. «Тогда шишка не вскочит». «Ага, сейчас сбегаю», — усмехнулся Виктор. «А тебе нравилось убивать?» — спросил я. «Что?» «Убивать», — повторил я. «Немцев. Нравилось?» Он все-таки достал свою папиросу, задымил. «А нам нравилось. Вот мне. И ему тоже нравилось». Писатель неловко стряхнул пепел прямо в салон, на кожаный диван. «Видишь ли, Виктор курил и кусал губы. Про «Убей немца» сейчас не очень своевременно. Оренбург сам не любит вспоминать. И общество». Писатель сделал рукой круговое движение, взволновал дым. Послюнявил пальцы, потер место ушиба. «Мы ведь сейчас с ГДР очень дружим». «А я не дружу», — сказал я. «Я вот лично не дружу». «Я не знаю». Писатель сломал папиросу, выкинул в окно. «Я считаю, что все еще не закончено», — сказал я. «У нас с немцами. И никогда не будет закончено. Каждый немец, пусть он через 100 лет родится даже, каждый немец нам должен». «Ну да, за то, что они у нас тут сделали». «Совсем нет. Они нам должны не за то, что они у нас сделали. Они должны за то, что мы у них не сделали». Писатель запустил двигатель. Долго рычал газом, машина вздрагивала, дребезжала стеклами и воняла. «Ладно», — сказал я. «Это все так, нервы». Писатель, наконец, сдвинул свою победу. Она громыхнула кормой и покатила, побрякивая на ухабах. Чем дальше мы продвигались к северу, тем хуже становилось шоссе. Меньше гравия, больше песка. Насыпь ниже. И постепенно оно совсем растворилось. Сравнялось с лесом и превратилось в обычный проселок. На очередной развилке писатель свернул направо. Он неплохо знал дорогу. Не в первый раз ездил, видно. «Хорошо бы лагерь все-таки посмотреть», — сказал Виктор. «Из местных никто не помнит дорогу. Странно как-то». «Они не хотят помнить», — поправил я. «Почти 3 года под фашистами. Кому про это вспоминать охота? А в лагере нечего смотреть на самом деле». «Почему?» «Там ничего не осталось. Землянки провалились. Лесом все затянуло. К тому же болота поднялись. В районе торфоразработки производят мелиорацию. В одном месте вода ушла, в других наоборот, прибыла. Может, уже и нет лагеря вообще. А попробовать не хочешь?» Поглядел на меня писатель. «Найти. Меня отпустили на 2 дня, не успеем. К тому же, как-то я уже набегался по болотам. Все партизанские базы в сущности похожи. Ничего интересного. Лес как лес, как этот. Сосны, осины и елки. Рябина». Дорога вильнула вдоль реки. Из-за холма показалась деревня. Дома. «Не узнаешь?» — улыбнулся Виктор. «Лукино же». «Я тут зимой был. Не похоже, если честно. Но мы дома все время сидели, на рыбалку раз только вышли. Река вроде та же, лодки вон лежат. Победа заскрипела на ухабах. Вблизи деревни дорога испортилась, и мы снова поползли. Кажется, недавно был дождь, машина стала буксовать. Виктор добавлял газу. Мотор грохотал. Грязевые брызги летели по сторонам. Но пробрались. Въехали на единственную улицу. Народу никого, неудивительно. Полдень и лето. Все на работе. Только кошки, сидящие на заборах. Только собаки, лежащие в траве. Собаки, кстати, побрюхивали. Мирные собаки с лохматыми мордами. Так лаяли, для порядка. И гуси еще. Я редко в деревне бываю. Я город люблю. Асфальт, трамвай, набережные. Деревня мне тяжела. А тут гуси, да еще много. Ходят стаями, жирные, косолапые, клювастые. «Меня такой в детстве чуть не заклевал», — кивнул Виктор. «Бабка еле отбила». «Зачем им столько гусей, а?» «Они растут быстро», — сказал я. «Жрут немного. Гуси-то как свинья, даже лучше. И вкусные. Осторожно, не задави». «Интересная мелочь где?» «Ну, дети маленькие. В яслях сидят, что ли?» Мы остановились возле двухэтажного дома. Его я узнал. Выбеленный первый этаж, второй деревянный. Палисад. Кажется, раньше его не видел. А может, он тогда был под снегом. Виктор остановился у калитки. Вытер со лба пот. «Приехали», — сказал он. «Приехали», — сказал я. «Подожди, ладно», — попросил писатель. «Посиди здесь, хорошо?» «Хорошо», — кивнул я. Писатель выбрался из машины и захромал к дому. Там, на перроне, он не хромал. Я отчетливо помню. Нога затекает, наверное, от долгого сидения. У меня тоже живот болеть иногда начинает, особенно когда смеюсь долго. А писателю хромым быть ничего, даже интереснее. Виктор скрылся в доме. Я не торопился выходить. Мне нравилось сидеть в автомобиле. В нем острее чувствовалось будущее. Будущее живет в технике, это несомненно. Когда я смотрю на хром приборных панелей, на подрагивающие стрелки, лучащиеся фосфором, я вижу год 2000-й, не меньше. Он далек и невозможен, и я наверняка его не увижу. Но 21 век уже здесь. Его ростки уже в нас и вокруг нас. Однажды я летел в самолете. Я совсем не смотрел в окно. Земля, раскинувшаяся под крыльями, совершенно меня не интересовала. Я вообще не открывал глаза весь полет. Захваченный ощущениями техники, в самолете существовало будущее. Оно пахло, дрожало и двигалось вперед. Машина остывала. Цокала железом двигателя, поскрипывала пружинами диванов и хрустела рессорами. По стеклу полз заблудившийся слепень. Жарко, безоблачно, ни ветерка. Река блестит, как нержавейка, и черные квадраты плотов. Длинные гусеницы, изогнувшиеся поперек плесы. На противоположном берегу пляж. Костер уху варят. Саныч здесь вырос, у воды и ветра. Лодки на берегу, как тогда, и сети покачиваются на ветерке. Бревна, сгнившие над водой и похожие на мертвых крокодилов. Коряги, выброшенные течением. Речной запах, в котором смешивалась вода, древесина, рыба и свежие огурцы. Теперь уже узнавалось. Да, я уже был здесь. В конце 42-го. Под Новый год. Лодки, они вот так же лежали. Выставляли горбы из-под снега. И больше ничего я тогда не заметил. Дом двухэтажный, крыша из дранки. Все, как Саныч рассказывал. И там, на втором этаже, его комната. Почему-то не хотелось встречаться с его матерью. Вряд ли она узнает меня, все-таки 15 лет прошло. Давно уже. И не самые веселые годы. Что я ей скажу вообще? Что мне повезло? Появился писатель. Без пиджака. В белой пузыристой рубахе. Пропотевшей под мышками. На лбу наливался фиолетовым синяк. Завтра вообще почернеет. «Все в порядке», — сказал он. «Можно идти». Жаль, Екатерины Алексеевны нет. Тебе интересно было бы с ней поговорить. Заболела в области сейчас. Вы ведь встречались? Да, в 42-м. Зачем мы сюда приехали? Я думал, что как раз для этого. Мы сядем за стол, поедим пирогов. Мать Саныча станет рассказывать, ну и я что-нибудь расскажу. А что теперь делать? В 42-м, помню. Писатель открыл багажник. Сунул в зубы папиросу. Задымил. А я вот так не могу. Курю, конечно. Помогает, но чаще 3 папирос в день не получается. Все вокруг курят. Наверняка в этом что-то и есть. Главное понять. Конечно, мать я тоже расспрошу потом поподробнее. Писатель принялся жевать папиросу. «Дмитрий, как ты думаешь?» Он наклонился и достал из багажника автомат. Черный, новенький. Мне показалось, что даже в смазке. МП-40. Последний раз я видел такой... Наверное, в 47-м, когда в очередной раз оружие сдавали. Тогда сосед, матерясь, вытряхивал из гаража трофеи. Каски, ножи, тюндап вполне себе на ходу. Патефон, оружие. Немецкое в основном. С тех пор нет. Поэтому сейчас вот, когда Виктор повесил автомат на плечо, буднично, обыденно, как теннисную сумку, у меня в животе заболело. Автомат выпадал из картины. Солнце, парусиновые брюки, победа и машинин пистоль. И подсолнухи у дома, желтые шары. Или георгины, кивают над забором и машинин пистоль. Но Шмайсера писателю было мало. Он достал еще и ППШ. Наш был не таким веселым. Лак на прикладе облез, диск в царапинах. Заслуженный аппарат. Не удивлюсь, если на прикладе еще и зарубки. 18 штук. ППШ писатель повесил на другое плечо. Подошел ко мне. «Подержи, пожалуйста». Он сгрузил на меня оружие. Оно оказалось неожиданно тяжелым. Оттянуло плечи. Раньше мне казалось, что это все гораздо легче. «Зачем оружие? Зачем здесь?» «Не настоящее», — сказал брезгливо писатель. «Не боевое, то есть. К боевому давали в придачу милиционера, так что пришлось это взять». Я заглянул в стволы. Сначала в МП, затем в ППШ. «Точно, не боевое». «Как?» — спросил писатель. «Плечи режет». «Потерпи». Он снова полез в багажник, и я подумал, что у него, наверное, была шляпа, такая же белая. И когда он заглядывал в багажник, она задевала за крышку. Так он ее и потерял в Крыму. Виктор достал камеру. «Ты бы сказал, я бы лейку прихватил», — сказал я. «Тогда у меня лейки не было», — покачал головой писатель. «Это старье как раз то, что нужно». Он захлопнул крышку багажника, взбудоражил пыль. «То, что нужно, да, пойдем. Не перепугаем людей». Я повел плечами, автоматы брякнули друг о друга. «Нет, они готовы. Я им все заранее объяснил. Не переживай особо. Пойдем». Писатель толкнул калитку. Двор как двор. Обычные непонятные железяки, лопата у стены, сено полстога, равнодушная дворняга. Сначала думал, что дохлая, а она ничего, хвостом пошевелила. В сенях сапоги, две пары, одежда на крючках, дверь тяжелая, на массивных петлях. Ничего этого не помню. Вошли в дом, и я сразу увидел. Он сидел на табуретке, спиной ко мне, чуть сутулившись, втянув голову в плечи, затылок. Я очень быстро думал. Как? Как такое могло случиться? Я ведь точно видел. Я мог ошибиться. Я мог ошибиться. Но его ведь могли ранить. Тяжело. Случаются очень тяжелые раны. Люди выбираются годами. Я знал таких. Он мог пролежать в госпитале, в коме, в беспамятстве. И только недавно его подняли. 15 лет. Но он же заговоренный. Он сам всегда об этом. И еще что-то. Совсем невероятное. Пропадающие звезды. «Еле уговорил подстричься», — сказал писатель. «Неделя упиралась. Лида». Он обернулся. То есть она. Девчонка. В гимнастерке с ремнем. Очень похоже. Почти одно лицо. Сестра. Улыбнулась. Нет, не то. Ямочки. «Лидия Александровна», — с укором сказал Виктор. «Я вам третий день толдычу. Серьезней надо быть. Мы здесь не в бирюльки играем. Серьезней. Не надо улыбаться. Как оно, а?» Он повернулся ко мне. «Ведь ямочек не было?» «Не было», — согласился я. «Но точно сказать нельзя. Саныч никогда не улыбался так. Обычно он ухмылялся». Лида поднялась с табуретки. «Выше. Она, то есть Лида. Наверное, на пол головы. В плечах поуже, само собой. И лицо. Лицо вот очень. Только помоложе как-то. Покрасивее. И веснушки, просто-таки пшеничного цвета. Прическа короткая. Бедная Лида. Писатель умеет уговаривать». «Ага, воспитательное значение». «Это я придумал», — похвастался писатель. «Леонид с Лидой похожи ведь очень. То есть это Екатерина Алексеевна придумала? Я у нее спрашиваю. Ну, хоть одна карточка, хоть ранешняя осталась?» «Нет, ничего, ни одной. Вот какая чушь получается. Герой Советского Союза есть, а фотографии его нет. А она мне и предлагает. Давайте Лиду сфотографируем. Она ведь похожа, да? Как ты думаешь?» «Похожа, очень». «Лида, это...» «Да помню я», — сказала она. «Вы тогда приходили. Сахар принесли еще, а мама пироги пекла. Она и вчера тоже напекла. Действительно, пироги. Я только сейчас почувствовал. Лида. Я ее совсем не узнавал. Помню, девчонки таскали сахар. Но они совсем маленькие были. Похоже, еще раз сказал я. Нас и назвали на одну букву, сказал Лида. Хотя я Леньку вот совсем не помню. Сахар вот помню, шоколад. Ну, когда вы тогда приносили? А самого нет будто. На стене звякнуло, и тут же скрипуче запела кукушка. Мы все уставились на нее и терпеливо слушали, пока она отсчитывала свои 12 ку-ку. «Мама на козу выменила!» Лида кивнула на часы, чтобы звуки были. «А сверчки не живут. Я поймаю, посажу за печь. Они уходят». Писатель выглянул в окно. Недовольно причмокнул губами. «Давайте-ка работать», — сказал он. «А то туча ползет из-за реки. Свет уйдет. Фотографу всегда не хватает света. Надо сегодня железно снять. Лида, делай лицо». Лида принялась усердно делать лицо, смотрела в маленькое круглое зеркальце и корчила воспитательные рожи. Писатель вытащил из кармана красную коробочку и бережно достал из нее медаль. «За отвагу», — пояснил он. «Орден Ленина ведь уже потом дали, с героем. Они в Пскове лежат, в военкомате». Писатель осторожно прицепил медаль Лиде на гимнастерку. На левый карман, чуть наискосок для придания жизненной правды. «Так вот хорошо». Виктор снова отбежал в угол, полюбовался работой. Ему понравилось, мне тоже. «Теперь оружие. Какой автомат лучше, а? Леонид с каким воевал? Тогда у него, я помню, немецкий был, кажется». «С обоими», — ответил я. «То есть иногда с нашим, а иногда с немецким. Как удобнее. А вообще с пистолетом. В разведке автомат не очень». «С пистолетом не пойдет», — забраковал Виктор. «Должно быть видно». «Ну-ка». Он сдернул у меня с плеча МП, сунул Лиде. Она отступила. «Не настоящий», — успокоил писатель. «Не бойся, бери». Лида взяла оружие, держала его на вытянутых руках, как гадюку. Писатель отбежал в угол комнаты, сделал из пальцев рамку, поглядел, поморщился. «Не то, а?» «Похоже, вообще-то», — возразил я. «Нормально». «Не, не то». «Спросят, почему советский партизан с немецким автоматом?» «Кто спросит?» Писатель не ответил, отобрал у Лиды МП, вручил ППШ. Немца он положил на сундук, на выгоревшую льняную скатерть. Буфет появился, новенький. Сквозь стеклянные дверки виднеется посуда и поблескивает серебро. Лампа. Даже не лампа, люстра. Наверное, в три лампочки. Комод, похожий на пузатый портфель. На стене над комодом карточки в самодельных рамках. Старый усатый дядька, неулыбчивый. Наверное, отец, но на Саныча совсем не похож. Под фотографиями узенькая полочка. На ней слоники, 9 штук. У предпоследнего на спинке скол. Раньше не заметил всего этого. «Тяжелый», — пожаловалась Лида. «Как вы его таскали?» «На шею повесь», — велел Виктор. Лида продела голову в ремень, положила руки на приклад. «Да что ты, как старушка-то?» — усмехнулся писатель. «Не бойся его. Возьми по-хорошему. Я не знаю, как», — хихикнула Лида. «Покрепче, посильней». «Покрепче», — передразнила Лида, — «посильнее». Но автомат сжала и брови насупила. И сразу все поменялось. Я еще тогда это подметил, но что оружие преображает человека. Как-то по-другому его организует, делает старше, значительнее. Лида чуть наклонила голову и сделалась неотличима. Писатель прочитал это по моему лицу и сказал: «Полушубок надевай, скорее». Лида надела полушубок и стала еще похожее. Одежда съела рост и расширила плечи. Писатель довольно хмыкнул. «Теперь шапка», — сказал он. «Шапка где-то... Ага». Он отыскал шапку, отряхнул ее, взъерошил, нахлобучил ей на голову. «Зачем стричься?» — заставлял человека. «Я сейчас за штативом сбегаю». Писатель выскочил из комнаты, мы остались одни. «Правда, похоже?» — спросила Лида. «Очень». «Да, это правильно, что про Леньку книжку писать будут. Он ведь герой». Его именем даже улицу в Новгороде назвали. Валька сама видела. «Улицу?» «Ага. Красивая. Дома все новые. И водокачка есть. И липы цветут везде». Я очень хорошо представил эту улицу. Она шла в гору, палисады вокруг домов и таблички с надписями. Черным по белому. «А где народ?» — спросил я. «Нет никого. Работают?» «Работают. А вообще все приходили уже по два раза. Когда узнали, что про Леньку книжку сочиняют, все приходили. Тут ведь вокруг почти ничего не осталось. Вязники сожгли, там теперь только яблони цветут. Торчино тоже, но яблони там не выросли. трава в рост человека. А в горелой паде никто жить просто не хочет. Там сами, наверное, знаете. Да, у нас, кстати, здесь многие в партизанах были. Вон из того дома, из этого зеленого. Лида показала пальцем. Убили почти всех. Лида потерла нос. «А яблоки из вязников нельзя есть», — сказала она. «Они на пепле росли. Нельзя их. И никогда нельзя будет». Я выглянул в окно, на другой стене. И тут цветы. Не знаю, как они назывались. Золотые шары, несколько штук. Я заметил даже пчелу. Она ползла по желтым бархатным лепесткам, погруженная в свои дела. Прибежал Виктор со штативом. В этот раз он действовал умело и ловко. Расправил треногу, прикрепил к ней камеру, выставил экспозицию. Поглядел на меня. «По-моему, хорошо», — сказал я. «Только полушубок. Мы в ватниках обычно. Да кто на это посмотрит? Ерунда. Главное, в остальном совпадает. Родная мать не отличит». «Нет, то есть отличит, конечно». «Улыбаться надо?» — спросила Лида. «Нет, не надо. Так и стой. Не шевелясь». «Сейчас». Виктор принялся щелкать камерой. Затем сместил штатив чуть в сторону и снова защелкал. Лида стояла, не двигаясь, чуть нахмурившись. «Серьезно. Мне стало душно. Я вышел на улицу. Туча остановилась. Река не пускала. Туча топталась над полем, над стогами. Солнце выглядывало из-за ее края и пускало пятна по лугу. Я видел людей, которые сгребали сено и поглядывали на небо. Вот зачем им лодки. Они на работу на них плавают, а сено как тогда возят». В машину забралась серая собака. Развалилась на заднем диване. Растопырилась и храпела. «Блох напустит», — подумал я. Из окна выставился Виктор. «Все, Лидка пошла самовар ставить. Чай-то пить будешь?» «Буду». «Лид, он будет!» Виктор исчез и объявился на крыльце с булкой, соленым огурцом и крынкой. «Бобик, брысь!» — шуганул он собаку. Однако Бобик только на бок повернулся. Виктор махнул огурцом. «Хорошо получилось», — сказал он. «Чувствую, что хорошо. Завтра напечатаю». Он откусил от огурца, от пирога, запил квасом. «Посидим? Во какая колода! Туча не перейдет, не смотри. Огурцы они солят изумительно. Ведро бы съел». Виктор дохрустел огурцом. Жопку кинул собаку. Та в ответ тявкнула. Мы уселись на толстое бревно, уложенное вдоль забора вместо скамейки. Кора с него была сорвана. И на отполированной древесине виднелись буквы, написанные химическим карандашом. В слова они не складывались. Кто-то просто переписал алфавит. Виктор закурил, пил из крынки квас и разглядывал туфли. «На поезд не опоздаем?» — спросил я. «Не опоздаем. Да если что, я позвоню. Ты не переживай. Квасу хочешь?» «Не, зря. Квас у них тоже хороший. Лидка пирог с рыбой дала тебе в дорогу». «Пирог с рыбой. С окунями. Самая вкусная штука в мире». «Она тебя не спрашивала?» «Нет». «Правильно, наверное. Зачем знать?» Виктор поболтал крынку, заглянул внутрь. «Я бы не хотел знать», — сказал он. «Слушай, а как вот мне финал прописать, а? Как ты думаешь?» Виктор выплеснул квасную гущу за бревно. «Мне кажется, надо последний бой немного иначе показать». «Как?» Виктор вскочил с бревна, принялся ходить передо мной, затягиваясь, потирая подбородок. «Минометы, я думаю, оставить, но сцена отступления как-то безыдейно получилась. Все побежали. Они должны были бой дать». «Мы дали», — напомнил я. «Да, конечно, ты мне писал». «Но они почему-то все молчат. Один Глебов ругается. Это все должно быть более оптимистично, что ли? Надо подчеркнуть, что смерть партизан не была бессмысленной». «Она не была бессмысленной». «Да, да, это бесспорно». Виктор стал рассказывать про правду, что есть правда жизни, а есть правда художественного произведения, и совсем не обязательно они должны совпадать. Книга строится по определенным законам. В ней должен быть конфликт, развитие образа. В книге совсем не так, как в жизни. Понимаешь, если описать, как ты мне рассказывал, то ничего не получится. Все одномерно, понимаешь? Вот вы идете по лесу, вот снова идете, вот опять идете. Разговариваете, смеетесь. Вот стрельба. И снова по лесу шагаете. Только снег вокруг. Так ведь оно и было, возразил я. Мы все время куда-то шагали. Виктор нетерпеливо махнул рукой. «Я понимаю, понимаю, но у нас должно быть все по-другому. Нужна интрига. Допустим, в отряде есть предатель. Его пытаются вычислить, но ничего не получается. Он наводит на лагерь карателей. Партизаны отступают с боями. Дмитрий?» «Да. Мне кажется, что Леонид должен что-то сказать в конце». «Как?» — не понял я. «Чтобы Леонид что-то сказал». «Ну, вроде как... Велика Россия, а отступать некуда». Понимаешь, я, конечно, могу сам придумать, но хочется от непосредственного участника. Виктор уставился на меня, а я пытался вспомнить, что он сказал тогда. Виктор ждал. Он снова курил, грозил кулаком собаке, оккупировавшей победу. Лида гремела посудой и что-то напевала. Я вспомнил. В руках у Виктора опять оказался блокнот, карандаш. Он привычно поправил его ногтем и в нетерпении нарисовал в блокноте знак параграфа.